Поняв, что от этих двоих полезной информации получить не удастся, опять сажусь медитировать. В качестве объекта на этот раз выбрал момент, когда пытался проникнуть в хранилище сквозь стену, и тут все время сужая и сужая временный интервал вдруг удалось уловить нечто очень-очень странное в тот краткий миг, когда хранилище меня отталкивало. Вероятно, именно тут надо искать разгадку. Вхожу в «Восстановись» мгновение и пытаюсь протечь сквозь барьер. Вспышка темно-розового света. Моя аура отвечает такой же вспышкой и меня сразу же выталкивает обратно. Так вот оно что. Защита построена на астральной энергии и для астральных сущностей непроницаема. Это порождает естественный вопрос. А сколько планов всего и можно ли зайти и тут через верхний этаж? Изучение этого вопроса оказалось на удивление плодотворным, хоть и долгим. Больше месяца супермозг доил своих астральных информаторов, но в результате выяснилась следующая картина строения мироздания, вернее одной конкретно взятой вселенной. Уровней всего 7. Первый, самый грубый, наш привычный реальный мир. За ним следует энергетический план. Именно его видит маг углубленным зрением, именно здесь работают заклинания. Далее следует астральный план, на котором я и привык порхать во внетелесном состоянии. Перемещение именно здесь блокирует защита из темно-розовой энергии. Далее идет аурный план. Грубо говоря, углубленное зрение – это отображение веб-сайта на экране браузера, а аурное – текст отображаемой страницы на всяком HTML со всякими там скриптами. Способность видеть этот план, даруемый аурным зрением – это способность открывать код страницы. Еще раз, аурное зрение – это способность видеть четвертый уровень реальности, не более того. За аурным следует казуальный план. Все, что связано причинно-следственными связями, это последний рубеж, хоть каким-то боком достигнутый древними видящими магами. Причем достигли они его скорее посредством каких-то побочных эффектов. Возвращаясь к предыдущей аналогии, то казуальный план – это уже код на C++ самого браузера. А древние видящие нашли в сети какой-то сайт, который позволял им ваять какие-то плагины для браузера посредством визуального редактора и подгружать их в свой браузер без понимания, как оно на самом деле работает. Увидеть код на C++ и писать новые браузеры они не сподобились. Именно техники, частично и косвенно затрагивающие этот план, позволили тому же Несари создать его метку и превратить собственную ауру во тьму, скрыв собственную энергетическую структуру от других видящих. Самое любопытное – что именно казуальный план становится доступен в краткий период полностью контролируемого осознанного сна без сновидений. Древние ничего подобного не подозревали, а мой супермозг, сопоставив весь накопленный багаж знаний, смог это выявить и строго формально доказать, и даже объяснить, чем он отличается от привычного осознанного сна, который по сути, где-то между астральным и аурным планами. Теперь супермозгу дана задача подумать над техниками казуального зрения. Результатов пока, правда, 0,6, но зато какие перспективы. То, что оказалось дальше, уходило далеко-далеко за грань. Следующий план, ментальный, по сути представлял собой уровень чистых идей. Это уже низкоуровневые библиотеки и драйверы устройств, дающие полный контроль над железом, если продолжать браузерную аналогию. Пока об этом плане выяснить удалось очень мало, но теперь основные мощности супермозга нацелены на поиск любых знаний о нем и о предыдущем уровне. Именно тут создаются новые перворуны, именно на этом уровне описаны все возможности и ограничения мира. Тот, кто сможет работать на данном уровне в этом мире, становится всемогущим. А вот с последним уровнем, на удивление, полнейшая ясность. Это духовный план, на который со свинячьим рылом и грязными лапами хода нет. Здесь мне сразу указали на мое место за дверью. Типа станешь Буддой, тогда и приходи. Ну, по крайней мере теперь хотя бы понятно, что нёндра делать таки придется. А то предыдущие 6 уровней я все же лет за 15-20 надеюсь освоить полностью. Да чего там, я же уже сейчас на задворках 5-го, казуального, болтаюсь. Из всего вышесказанного удалось сделать практический вывод и в контексте решаемой проблемы. Раз в хранилище стена непроницаемая на 3-м уровне, значит, надо попробовать перелезть ее через 4-й. Раз даже из сновидения влезть не получается, значит, ищем путь в аурный план для всего моего иллюзорного тельца. Начинаю медитировать, раскачивая свое сознание относительно астрального тела, уходя все глубже и глубже в медитацию шины, полностью сосредотачиваясь на ритме колебаний. Я твердо решил медитировать, пока тем или иным способом не получу ответ. В какой-то момент исчезли привычные внетелесные ощущения, Осталось только мое сознание и одна единственная цель – покинуть астральное тело. Долго ли, коротко ли, но в какой-то момент меня потянуло вверх вдоль собственной энергетической структуры навстречу возникшему сиянию, яркому до боли и прекрасному настолько, что захотелось реветь от захлестнувшего восторга. Мне понадобилось очень и очень много времени, что мое тело стабилизировалось в новом состоянии. Под стабилизировалось я подразумеваю хоть немного привыкла к невероятно острому наслаждению и радости, в котором оно теперь пребывало. Наконец я смог взглянуть на окружающую действительность из новой позиции. Загадочное хранилище изменило свой вид да так, что я чуть не выпал обратно в реальность. В окружении сияющих всеми цветами перворун передо мной стояла, на вид самая обычная классическая буддистская ступа 3, на уровне, где абсолютно все нарисовано перворунами. Идея лезть внутрь ступы, которая к тому же радикально выбивалась из окружающей обстановки, мне совершенно не понравилась, да и входа в нее предусмотрено не было. Тогда я просто приблизился к ней с той стороны, где изображены глаза Авалокитешвары, и своим лбом коснулся лба Бодхисаттвы. И в тот же миг в моей голове всплыло сообщение, явно пришедшее извне. «В хранилище не лезь, для тебя там нет ничего нового. Придет время, мы встретимся лично, и я отвечу на все твои вопросы, какие останутся. И да, я тот, кого в этом мире зовут Творцом. А пока развивайся самостоятельно, у тебя это очень хорошо получается. Следующий раз приходи сюда лет через 20-25, когда сделаешь то, что запланировал. В зависимости от твоих успехов, будет и разговор. В этом мире Новый год, как это ни странно, приходится тоже на 1 января. Вероятно, здесь также его выравнивали по зимнему солнцестоянию, и оно со временем уехало. Не сказать, что тут это был такой уж грандиозный праздник, но все же его принято отмечать в течение 3 дней. За 5 дней до смены цифры в номере года я решил прогуляться по центральному, читай, единственному, рынку в Дарте, чтобы посмотреть и послушать, чем живут простые люди. А то если заниматься только тем, что интересно, легко забыть о тех, кто рядом и кому я, строго говоря, собирался помогать. Рынок еще никак не отреагировал на глобальные изменения, которые уже начали происходить в Тирстве, потому был беден и грязен. Небогато одетые люди сновали у прилавков, на которых были выставлены недорогие и довольно однообразные товары. Чуть больше оживления царило в рядах, торговавших продуктами. Здесь покупатели выбирали, чем украсить праздничный стол, а продавцы стремились сбыть все, чтобы в праздничное затишье не лежало и не портилось. Воздух был наполнен запахами самой разной снеди, которую по случаю предстоящего праздника привезли торговцы из соседних тирств, лерств и даже из Тарди. В царившей вокруг суете я краем глаза отметил какую-то неправильность. Скользнув взглядом по прилавку булочника, заметил чуть в стороне тощего, грязного мальчишку лет 9, не успев еще даже понять, что же меня в нем заинтересовало, рефлекторно скользнул туда, где меня никто не мог увидеть, и активировал скрыт. Теперь можно будет понаблюдать за пацаненком более внимательно, не привлекая ненужного внимания ни к себе, ни к нему. Не боясь быть замеченным, смотрю на действия мальчишки с близкого расстояния. Всего за несколько минут я понял, что же было тут необычного. Мальчишка зеркалил действия булочника и при этом тихо, шаг за шагом приближался к прилавку 4. Абсолютно никто не обращал на действия заморыша никакого внимания. Переключаюсь на углубленное зрение и аж присвистываю. А пацанчик-то, ментальный маг, да еще и какой сильный. Это я удачно зашел. Мальчик тихо, плавно, точно копируя ритм движений булочника, подходит к прилавку и синхронно с движением продавца забирает буханку с края. Также плавно и в том же ритме разворачивается, прячет добычу под драной, грязной рубахой и уходит. Под скрытым иду за хитрецом. Тот довольно резво преодолевает 4 квартала от рынка и заходит в относительно целый, хоть и заброшенный дом. Оставаясь невидимым и неслышимым, следую за ним по пятам, так как заинтересовал меня малец дальше некуда. Мальчишка заходит в маленькую, темную комнатку, в которой все окна целые и потому относительно тепло. Тепло еще и потому, что в горе тряпья тут ютятся несколько малышей. Раскрывайте клювики, жрачка пришла. Весело кричит малолетний добытчик, и из-под грязных тряпок одеял выныривают 3 чумазых мордашки. Еще один мальчик лет 7, девочка того же возраста и малышка, которой с трудом можно дать 4. Лица у всех худые-худые, но при виде пришедшего в глазах загорается неподдельная радость. Кшаге кушать пэ и нес, пискунла радостно самая маленькая. Добытчик улыбнулся ей с такой теплотой, что я невольно проникся к нему огромным уважением. А когда отломил ей самый большой кусок, его рейтинг в моих глазах поднялся еще выше. Ну а когда оказалось, что себе он оставил самую маленькую часть, то парень вознесся на недосягаемый пьедестал. «Аршар, а как же ты?» – спросила девочка постарше. «Вот, возьми еще, мне много». «Не надо, я уже поел», – сказал мальчишка и отвел глаза. Поскольку в этот момент я как раз пытался его просканировать ментально-универсальной энергией, то с удивлением понял, что пацан безнадежно врет. Он ужасно голодный, до судорог в желудке, до готовности жевать свой грязный рукав. Выхожу из-под скрыта. «Аршар, я впечатлен твоим благородством и...» Пацан подскакивает на месте и резко выхватывает из-за пазухи то ли заточку, то ли очень длинный гвоздь. В глазах отчаяние обреченного и готовность драться насмерть. «Откуда ты взялся? Кто ты такой? Что тебе нужно?» — рычит он, выставив свое оружие перед собой, загородив остальных малышей, испуганно вжавшихся в самый дальний угол. Я примирительно поднимаю руки с открытыми ладонями, стараясь всем своим видом изобразить максимальное дружелюбие и отсутствие агрессии. «Не враг тебе и твоим друзьям. Меня зовут Мерл Шелтрисленд. Я маг, друг Тирминка. Я не причиню вам вреда. Тогда убирайся отсюда, если не враг и не причинишь вреда». Мальчишка смертельно боится и потому еще больше распаляет себя. «Могу и хочу вам помочь. Пытаюсь хоть как-то сбить накал страстей. Убирайся, ничего от тебя нам не надо». Похоже, в сказке конкретно этот малыш давно верить разучился. Внимательно осматриваю в углубленном зрении всех четырех детей. Охо-хо, за исключением маленького менталиста, остальные трое здоровьем похвастаться не могут. Но хуже всего дела у малявки. Если без политкорректности, то малышка умирает. У нее сильно поражены легкие, тут уже не желтый, а местами оранжевый цвет пробивается. На сердце желтые пятна, желудок тоже желтый. «Хорошо, я уйду. Только позволь мне сначала исцелить твоих друзей, особенно самую маленькую. Она умирает, а я могу и хочу ее спасти». Взгляд Аршара только что такой злой вдруг становится взглядом забитой собачонки. Похоже, он знает, что малышка обречена и понимает, что сделать ничего не может. «Ты можешь ее спасти?» — тихо спрашивает он. «Могу, и даже готов поклясться перед ликом Творца, что вылечу», — отвечаю я то, что в этом мире вызывает наивысшее доверие. Аршар убирает заточку и отходит в сторону. Подхожу к маленькой, сажусь рядом на корточки и переключаюсь на аурное зрение. «Бедная, бедная малышка, как тебя зовут, милая?» — спрашиваю я у нее. «Кудина», — отзывается она. «Очень приятно познакомиться, Кудина», — говорю. «Меня Шелт. Сейчас я тебя полечу, и все у тебя теперь будет хорошо, обещаю. Дай ручки». Девочка доверчиво протянула мне обе ладошки. Они противоестественно холодные. «Ладно, дело поправимое». Активирую в себе генератор, всасываю в источник энергию жизни, где активно мешаю с целительской и универсальной в самый восстанавливающий коктейль, какой только можно придумать, и начинаю вливать в малышку непрерывным потоком, направляя в первую очередь в легкие. Как только те позеленели, переключаюсь на сердце. «Как здорово! Больше не болит!» — весело вскрикивает Кудинка радостным, куда более живым голосочком, чем еще несколько минут назад. «Погоди, Игоза, я еще не закончил. Но не бойся, терпеть недолго», — подмигиваю ей. Всего девочку держать за руки мне пришлось около получаса. За это время я закачал в нее три своих гигантских резерва, спасибо генератору. Когда закончили, я пальцем поманил к себе обломок табурета, валявшийся у дальней стены комнаты, и быстро трансформировал из него простое, но очень добротное пальтишко малышкиного размера. «Ну-ка, примерь обновку, красавица!» Девочка пискнула что-то восторженное и выпрыгнула тоненькими босыми ножками из-под грязных одеял. «Да, тут гардероб надо обновлять с нуля. Кстати, Аршар», — поворачиваюсь к самому старшему, застывшему соляным столбом от осознания творимого на его глазах чуда, — «ты знаешь, что тоже маг?» «Маг?» — паренька глаза лезут на лоб от удивления. «Тоже так могу научиться?» «Да, можешь», — говорю. «Но такой магии научиться можно только в одном единственном месте в этом мире». «Где?» — выдыхает парень. «В университете Дарта», — говорю я, — «он откроется следующей осенью. Ты мне лучше скажи, как получилось, что вы тут голодаете?» Рассказ Аршара в очередной раз вызвал у меня острейшее желание организовать тотальный эльфоцид, чтоб не осталось под солнцем даже воспоминаний о таком государстве, как Эльфора. Малыши не были пацаненку родней, как я подумал вначале. Года два назад светлые вырезали, выжгли очередную деревню на границе. Пока взрослые пытались защищаться, тогда еще восьмилетний Аршар схватил за шкирку дочку своих соседей, Дзирану, той тогда было всего 5, и с ней вместе схоронился в кустах. Вероятно, тогда он и инициировался, как маг. Когда все кончилось, он с малышкой, глотая слезы от страха и боли взбитых в кровь босых ногах, добрался до Дарта. Первое время просил милостыню, а когда перестали подавать, пользуясь своим проснувшимся чутьем, начал воровать еду. Чуть меньше года назад на рынке появилась такая же парочка, только сильно менее везучая. Им почти сразу ничего не подавали. Аршар подвалил к пацану, которого звали Нарагон, думая наставить того на путь истинный. Но мальчишка от пережитого заикался, все время дергался и всего боялся. С такими талантами воровать лучше и не пытаться. Аршар стиснул зубы и взвалил себе на шею еще 2 голодных рта. Я слушал этот рассказ как пыльным мешком тюкнутый. Когда парень закончил, я встал и сказал: «Аршар, я, Мерл Шелтрисленд, официально предлагаю тебе стать моим младшим братом». У всех детей в комнате глаза распахнулись в величайшем изумлении. И тут Аршар добил меня окончательно. «Они, моя семья», — сказал он, кивая на остальных детей, — «только если с ними вместе». Он посмотрел на меня, стараясь, чтоб его взгляд выражал несокрушимую решительность. Но я чувствовал и затаенный страх, и отчаянную надежду на чудо. «Само собой, братишка, говорю, своих не бросаем», а у самого в голове только одна мысль: «Если он не бодхисаттва, причем намного более продвинутый, чем я, то я – ржавый утюг». После чего у меня уже просто нет сил, сгребаю этого уникума в охапку и крепко-крепко обнимаю. И тут этот стойкий оловянный солдатик не выдержал и разревелся. Когда вся наша неорганизованная толпа ввалилась в мой особняк, пожилая служанка в ужасе схватилась за сердце, но умирать я ей категорически запретил, пригрозив в случае чего поднять в виде умертвия, а для профилактики инфарктов гомеопатическими средствами вручил 2 девочек и наказал их хорошенько отмыть. Отдав такое же задание слуге в отношении мальчиков, отправился творить 4 комплекта детской одежды. Да, вот чем еще заниматься не приходилось, так только этим. Через пару часов отмытые и облачившиеся в сотворенную мной одежду дети явились в обеденный зал. К этому времени они уже просто не могли ничему удивляться. Даже наиболее стойкий Аршар, оздоровленная и полная сил Кудина, скакала козочкой и норовила все рассмотреть, потрогать, но даже она уже устала изумляться и просто радовалась. Дзирана вела себя робко, но спокойно, а вот Нарагон вызывал сильнейшие опасения. Всего боялся, только жался к Аршару. Досталось пацану, ничего не скажешь. Ну да ладно, еще мелкий, все поправим. Супермозг задействую, но способ вправить мозги ему найду. Так вот, оказавшись в обеденном зале, дети уже просто устали изумляться и восхищаться чем бы то ни было. Когда я им пояснил, что сейчас будет ужин, что еды у них теперь всегда будет столько, сколько им требуется, а их задача сейчас есть максимально аккуратно и медленно, потому как они теперь аристократы, Аршар и Дзирана спокойно кивнули, что поняли. Кудина удивленно распахнула глаза. Как это, еды всегда будет вдоволь? А вот Нарагон опасливо втянул голову в плечи. Приобнимаю его, чего он пугается еще больше, и пытаюсь успокоить, одновременно пуская ментально-универсальную энергию с установкой: доверие, чувство безопасности и защищенности. Братишка, поверь, все у тебя теперь будет хорошо. Старшие братья о тебе позаботятся. И ничего не бойся, никто тебя ругать ни за что не будет. Не веришь, можешь разбить несколько тарелок, чтоб убедиться. Разрешаю. Похоже, мои слова, усиленные ментальным воздействием, все же смогли пробить микробрешь в сплошной стене его страхов. Я почти физически почувствовал, как парень чуточку расслабился, и даже смог благодарно улыбнуться. Последующие дни в очередной раз подтвердили древнюю как мир максиму: ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. Попытки вконец охреневшего тираминка убедить меня, что вот так взять и ввести 4 беспризорников в аристократический род не то, чтобы не по закону, но как-то не по понятиям, уперлись в мое встречное предложение. Если ему неохота посылать по такому незначительному поводу гонца в Карленор, то без проблем, я сам пошлю. У меня как раз кавояжка с апельсиной дурью маются, работы просит. Вот пусть сбегают проветриться. Посмотрев на мою хмурую рожу, Ром понял, не шучу, и сел писать официальное уведомление в столичную канцелярию. Следующим пунктом созданных мною проблем стал поиск воспитательницы и учителя. Как оказалось, Проще найти непьющего сапожника и литературно выражающегося дворника, чем воспитательницу или домашнего учителя в Дарте. Скрипнув зубами, пошел к своему артефактному виртуальному интернату, где проходила подготовку обучения около 30 очередных полуэльфиек. Из девушек выбрал двоих: ту, что больше всего любила детей, и ту, что лучше всех проявила себя в учебе и обладала спокойным, мягким характером. Под это дело дозаказал суперразуму для них дополнительные программы обучения, специальные курсы по воспитанию и развитию детей, по психологии, а также все, что положено знать юным аристократам и аристократкам. Отдельно обе девушки прошли курсы, включающие в себя на хорошем уровне 21 века математику, логику, политэкономию, местную географию и историю, естествознание, музыку и изобразительное искусство с каллиграфией. Также будущая учительница изучила земные стратегические игры, такие как шахматы и го. В виртуальном мире девушки проучились так на 5 лет дольше, что для меня вылилось в дополнительные 10 часов ожидания. Заключил с обеими девушками контракт и этим же днем привел в свой дом, даже не подозревая, какие проблемы сам себе создал. Причина проблем была в том, что моему молодому и здоровому телу очень сильно, просто невообразимо хотелось плотской любви и ласки, а ее пока не было, совсем. Благо до сего дня ничего особо и не провоцировало, а работы было столько, что к вечеру уже кроме как о подушке думать ни о чем не моглось. И в этот стабильный мирок сначала добавилась толпа из 4 детей, которым надо было уделять хоть сколько-то внимания, а потом, 2 обалденные, потрясающе красивые девушки, с которыми приходилось пересекаться минимум 3 в день. Ну и что, а то, что девушкам при воспитании прививались настолько строгие моральные принципы, что все мои поползновения были категорически отвергнуты. И ведь кроме отражения в зеркале никого не обвинишь даже. С другой стороны, понимаю, что все правильно сделали эти девушки, не готовые прогибаться перед аристократом только потому, что он аристократ, для того будущего, что я хочу построить, стократно важнее моей опять неудовлетворенной подростковой похотливости. А жениться я пока был морально не готов, как бы меня к этому не призывали снизу. Как следствие, для снятия физического и морального напряжения, стал я сильно чаще наведываться в сновидения к Аресе. Не пару раз в неделю, как раньше, а еженочно. Тут уж не до романтики, на банальный разврат времени хватало впритык. Хотя и она сама не возражала, но какая-то легкая грусть у нее во взоре все же появилась. Или мне это показалось? Один садхана, текст духовной практики в буддизме. 2 кархародончик, имя образовано от названия латинского названия большой белой акулы, царчеродон царчериас. Именно такие ассоциации у Шилда вызвала милая улыбка стража. 3 ступа, буддистское культовое сооружение. На ступах часто изображают глаза. 4 описана совершенно реальная техника, применявшаяся по крайней мере в 90-х годах некоторыми ворами на рынках, основана на эффекте подстройки, широко применяемом в НЛП и эриксоновском гипнозе. Глава 35. О возможных путях и направлениях. Год 412 от воцарения династии Лантаров, 1 января. Место действия. Королевство Мингр, Терство Минг, город Дарт. Утро 1 января началось с того, что я поздравил своих младших братьев и сестер с праздником и вручил им подарки, на изготовление которых потратил вчера весь поздний вечер. Кудине досталась кукла-принцесса, очень похожая на нее саму. Дзиране – огромный, пушистый медвежонок с розовой ленточкой. Для Нарагона я изготовил несколько волчков, запускал ку к ним и специальную арену, откуда запущенные волчки не будут разбегаться. А Аршару – неброский, но очень качественный кинжал из зачарованной стали в ножнах и кожаный пояс с бронзовой бляхой. Все дети были в невероятном восторге от настолько чудесных и неожиданных подарков. Выждав, когда малышня хоть немного привыкнет к свалившемуся на них счастью, я отвел Аршара в сторону. «Брат, могу я попросить тебя об одном деле, достойном того, чтоб им занимался Мерл Рисленд?» «Шелд, конечно, я все сделаю, что скажешь». Аршар те несколько дней, что живет со мной под одной крышей, изо всех сил старался найти себе дело кроме учебы. Не привык он к тому, что его кормят и одевают за просто так. Вернее, за 2 года в роли главы семьи полностью забыл, что значит быть ребенком, в свои 10 лет. «Скажи, много еще около рынка ты встречал беспризорных детей? Мне раньше они никогда не попадались». Аршар задумался. «Около рынка ошиваются 3 ваташки, не считая нашей. Еще 2 было на площади перед замком. ну и одна промышляла на выезде на столичный тракт. Больше вроде не было никого, мальчишка с интересом смотрел на меня, понимая, что я не просто так затеял этот разговор. «Хорошо, братишка, собирайся, пойдем сейчас к Теруминку. Думаю, не делай это, что в городе дети вынуждены голодать и воровать, а тебе с Тером надо будет познакомиться еще и потому, что в мое отсутствие будешь оставаться за главного. Слуги не в счет, так что Ром, так Тера зовут, должен тебя знать как моего брата и самое доверенное лицо». Аршар, услышав, кем я его считаю, просиял, приосанился, но и проникся ответственность. Через несколько лет из него вырастет настоящий мужчина, которому можно будет поручить сколь угодно сложное и ответственное дело и быть спокойным за его выполнение. Вот потихоньку и буду его вводить в курс дела и приучать вести свои направления. Да, везет мне в этом терпстве на замечательных людей. Сначала Ром, теперь еще Аршар. Ехать сюда точно было очень и очень удачной идеей. Для Рома рассказ о том, что осиротевшие в приграничье дети от безнадеги и голодухи вынуждены становиться преступниками в городе у него под самым носом, стало откровением. Когда я принялся его агитировать за создание детского дома под патронажем будущей Тераминг, он особо не отбрыкивался, даже для проформы. Возможно, любое упоминание Элаюши его слегка расслабляло и дезориентировало. Договорились, что я проект запускаю, обеспечиваю первоначальными ресурсами и кадрами, а дальше перевешиваю уже работающие предприятия на баланс Тера, а тот грузит работой сначала матушку и ее подружек-кумушек, засветившихся в попытках стать его тещами. И так до тех пор, пока не преподнесет детский дом в виде свадебного подарка молодой жене, чтоб тоже не расслаблялась, не теряла бдительности и не забывала, в каком мире живет и кто у нее родственники. Договорившись с Ромом, мы пошли вылавливать предводителей местных гаминов один, чтоб пересчитать всех беспризорников и правильно спланировать помощь. В первую очередь меня беспокоили больные в их среде. К сожалению, как оказалось, всякой несмертельной хранью болели они практически поголовно, хотя обнаружилась и парочка очень тяжелых случаев. Всех мы обошли только к вечеру. 6 ватажек по 5-7 человек, в среднем по 10-15 минут на излечение каждого. По 1,5 резерва на одного ребенка. На первые несколько дней выделил каждой ватажке по серебрушке на еду, пока не возьмем их под крыло окончательно. К вечеру с трудом ползем в направлении дома. С беспризорниками договорились, что завтра все главари сами придут к моему особняку. Будем решать, что делать с ними и как устраивать их будущее. Но заваливаемся мы не к себе, а к Рою. Господин великий магистр 2 последних дня бил баклуши, полагая, что праздники – это для него. Популярно ему объясняю, на правах великого и ужасного пророка, что эти глупости он может смело выбросить из головы, что следующий выходной у него будет, когда сожжем последнего еретика, в смысле, когда распоследний пингвин станет Буддой. Так что завтра с утра он, как штык, должен быть у меня, будет принимать под свою руку кадровый резерв ордена, и пусть размещает его хоть у себя в спальне, если ничего лучше не придумает. Но 37 детей обоих полов в возрасте от 3 до 12 я ему завтра вручу под роспись, и буду каждый день проверять, что все они сыты, одеты, умыты и хоть чему-то новому с последней проверки обучены. Под горестные всхлипы и стенания друга, мы с братцем, с чувством хорошо выполненного долга, плетемся домой. Параллельно объясняю брату фундаментальный принцип менеджмента, который сводится к максиме. Если подчиненные и коллеги хотя бы изредка не называют тебя за глаза, ком, значит пора завязывать с руководящей работой по причине полной профнепригодности. Год 412 от воцарения династии Лантаров, середина января, место действия, Мингр, Терство Минг, город Дарт. Как же изменился дом за каких-то 3 недели. Теперь он наполнен детскими голосами, смехом и топотом. За завтраком за столом я сижу не один и даже не со своим другом-неразлучником, который теперь, к слову, здесь уже и не появляется. Нас теперь за столом 7. Я, 2 моих брата, 2 мои младшие сестренки, их строгая воспитательница и не менее строгая учительница. Все чинно, как в лучших домах Лондона и Парижу. В помощь в конец одуревшей служанке пришлось нанимать еще 4 полуэльфиек. Хвала мне за тот артефактный комплекс и за то, что в этом мире не перестают ежедневно умирать всякие дамочки с подмоченной кармой. Подходящие по определенным мной критериям у покойницы, это теперь ценнейший ресурс. Если бы не поистине гениальная идея с их помощью решить вопрос с персоналом, я бы уже убился 100 раз об стену. Хотя, каждый раз бросая тоскливые взгляды на любую из шести появившихся в моем доме прелестниц, я сам себе задаю вопрос, ну чего стоило слегка понизить хотя бы этим девицам-красавицам задранную до небес планку чести и достоинства. Приблизительно то же самое мне каждый день высказывает грустный-прегрустный Рой, который также взял себе служаночку в надежде решить перезревший вопрос и получил его многократное усугубление. Когда завтрак окончен, я прошу всех задержаться. Сегодня я должен буду покинуть Дарт приблизительно на 2 недели. За меня старшим в доме по всем вопросам, кроме учебы, остается Мерларшар. Брат, с любыми проблемами можешь смело обращаться к Мерлу Селину или, если он недоступен, к Терруминку. Я говорю подчеркнуто официально, поскольку в зале присутствуют 3 служанки, а также учительница и воспитательница. Госпожа Эридика, госпожа Сатиона, прошу во всем, что не касается учебы и режима дня, слушаться временного главу, Мерларшара. Обе девушки послушно кивнули. Госпожа Эридика, обращаюсь я теперь уже персонально к учительнице, прошу вас после завтрака пройти в мой кабинет. Дойдя до своего рабочего кабинета, в котором не хватает только компьютера до соответствия стандартам 21 века, я поворачиваюсь к замершей девушке. Эридика меня очень сильно боится, поскольку ощущает, насколько сильное желание во мне вызывает. Также она прекрасно понимает, что по местным законам целиком и полностью в моей власти. Новые законы, которые должны защищать наших полуэльфиечек от насилия и всякого хамства, в том числе и со стороны аристократов, уже утверждены Роммом и в ближайшее время вступит в силу. Но девушка пока этого не знает. А с учетом сделанных ей при воспитании установок, такая бесправная зависимость заставляет ее очень сильно пугаться моих взглядов и любых обращений в свой адрес, каждый раз опасаясь худшего. Прошу вас, присаживайтесь. Полуэльфика изящно опускается на краешек стула и замирает с безупречно прямой спиной, глядя в пол. От предстоящего разговора она на всякий случай не ждет ничего хорошего. Расскажите, пожалуйста, как проходят ваши занятия с учениками? Как вы оцениваете их успехи? Эридика начинает свой рассказ, постепенно увлекаясь и оживляясь. Я же по ментально-универсальной связи отслеживаю соответствие ее слов и эмоций. Все же небольшое недоверие к тем, кто до перерождения был откровенными грымзами, а то и воровками или даже убийцами-отравительницами, у меня пока сохраняется. Но сейчас я вижу, что Эридика совершенно искренне переживает за своих учеников, особенно за все еще зажатого Нарагона. И это при том, что младшего братика я уже смог в значительной степени растормошить. Пришлось вспоминать различные гипнотические, нукшные и чисто шаманистские техники, чтоб его немного отпустили накопившиеся страхи. По сравнению с собой месячной давности он теперь просто сама уверенность и жизнерадостность. Хорошо, я понял. Теперь о вас. Девушка испуганно бросает на меня короткий взгляд и тут же утыкается взглядом в пол. Вижу, что вызываю у вас сильнейший страх, почти панический ужас. Поверьте, как бы вы мне не нравились, ни к чему вас принуждать я не стану. В этом доме вы в полной и абсолютной безопасности. Ваша жизнь и честь находятся под моей защитой, и я уже своим словом и честью аристократа гарантирую вашу неприкосновенность. От девушки в мою сторону несется волна сильнейшего изумления и робкой благодарности. Впервые она решается посмотреть мне в глаза прямо, не отводя и не опуская взгляд. Спасибо, я верю вам. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Вторая половина января. Место действия. Мертвые пустоши. Побережье океана. 120 верст к северу от Мингра. Первая база ВМС-терства Минг. Я стою на берегу океана и впервые с попадания в этот мир наслаждаюсь соленым ветром с непередаваемым, теплым запахом моря. Здесь, вдали от людей, в неприметной своды, но очень просторной бухте, укрытой от ветров и случайных наблюдателей со всех сторон невысокими холмами, расположилась первая база создаваемых военно-морских сил, Владивосток. О том, что еще совсем недавно тут правили бал мертвые пустоши, сейчас не сказал бы никто. Вся внутренняя часть бухты зеленела и цвела высаженными в огромных количествах травами, кустарниками и совсем молодыми деревцами. Вопрос рекультивации пустынных земель был решен супермозгом довольно быстро, поскольку все упиралось в поиск наиболее приемлемого способа истребления одного темно-магического микроба. Микроб был тварюшкой крайне занятной, практически нечувствительной к любому магическому воздействию, он мгновенно дох при повышении концентрации углекислого газа в воздушной смеси всего до 0,1%. То, что было нерешаемой задачей при чисто магическом подходе, решалось элементарно при подходе естественно-научном. Изучение метаболизма этой заразы сразу же вывело на элементарнейшие решения. Впечатление такое, что этого микроба создавали именно в расчете, что при наличии минимальных научных знаний о живой природе, с ним можно будет справиться на раз-два. Достаточно было создать небольшое полуустройство полурастения, которое газило углекислотой, напитанной астральной, светлой жизненной энергией и при этом собирало всю выделенную углекислоту вокруг себя в радиусе нескольких сот метров, как мы получали полностью стерильную от темно-магического микроба зону. Поскольку древние не изволили изобрести обычный микроскоп, они нагородили огромные башни, которые вместо борьбы с причиной жгли регулярно возникающие следствия, и, в качестве побочного действия, подавляли своим полем самого возбудителя темной заразы, который за башни не мог пробраться ни по мудрому замыслу создателей, а потому, что таким был побочный эффект магического поля высокой напряженности. Вообще мертвые пустоши, загадка, вся история которых были совершенно несовместимы с логикой и здравым смыслом. Стоя на рекультивированных землях, я все время ловил себя на мысли, что похоже Творец целенаправленно ограничил пространство, доступное для жизни людей относительно небольшим клочком суши, лишив разумных возможностей внешней экспансии, давя на них пустошами. Он фактически так законсервировал средневековье в этих странах. Хотя, когда он это делал, он вполне мог рассчитывать на совершенно иной исход. Интересно, наша Айкумена – это единственная такая консерва? Пора ставить задачу суперразуму по картированию всей поверхности планеты. И вот я стою на берегу Райской бухты, рассматриваю построенный кибермагами пока еще почти пустой аккуратный военный городок, а также учебно-тренировочные корпуса, эллинги для экранопланов и ангары для техники. Хотя чем считать средства усиления формируемой бригады морской пехоты, техникой или монстрами, вопрос открытый и неоднозначный. У моих морпехов вместо БМП будет жутчайшее чудище, улучшенное относительно апельсинки и кавояшки за счет технологий Дончика. По ударной мощи, как ракетный крейсер, по проходимости, чуть уступает горному козлу, по автономности, тот еще колобок. Собственно, их я и окрестил колобками, потому как если этот монстр подожнет свои 8 но, то как раз и получится 5-метровые адские колобища. По одному такому чувырлу запланировано на каждое на отделение. БР, не дай учитель оказаться на пути наступления такого ужаса. Сейчас здесь начало тренировку первая учебная рота разворачиваемой бригады. Пока ее состав, призванные из иного мира мужики, некоторые из которых начинали службу еще при Союзе, у которых за плечами по несколько компаний, прорабатывается тактика будущего подразделения, требования к вооружению, средствам усиления и различному дополнительному снаряжению. Как только опытные люди решат, что они экипированы и оснащены образцово, учебная рота будет развернута в 2 учебных батальона, где все старички займут должности от командира отделения и выше, а созданные из сознаний местного криминала и авантюристов раздолбаев воины, должности рядовых. И когда уже на 2 батальонах будет обкатано снаряжение, уставы и получены навыки выполнения основных боевых задач подразделений, произойдет следующий этап расширения. Тогда рядовые 2 батальонов станут сержантами и старшинами, а роль рядовых частично займут бойцы, созданные из бывших светлых эльфов, частично кибермаги-андроиды. Вот такой я расист, даже после переделки, бывших эльфов за достойных людей не считаю.